Глава 4. Всегда трудно следить за иногородними, особенно если они тебе нужны, как прошлогодний снег. А оказалось, что нужно было. Потому что за последние несколько лет Вова и Евлев поднялся здорово. И неудивительно. У них и так был немало семейный бизнес, да он еще сестру отдал за сына одного из хозяев города. Стоило только представить, какие он под это дело гешефты проворачивал. Но самым неожиданным было другое. То, что он расправился с этим весьма влиятельным товарищем, имя указывалось, и пустил его по миру. Беспринципная сволочь. Павел с трудом сдержал желание выматериться вслух. Евлев никогда не нравился ему. Изворотливый мужик, скользкий, волк в овечьей шкуре. И то, что пытался подкатывать к Маше, вызывало острое желание размазать его. Даже сейчас, когда окончательно решил для себя развестись с женой, одна только мысль, что тот будет тереться вокруг нее, а эта стерва расставит перед ним ноги и позволит ему копаться в его бизнесе, вызывала бешенство. У него стискивалось горло и сжимались кулаки. Наконец он отбросил распечатку в сторону, а замер, глядя в окно, и уперся подбородком в скрещенные руки, потому что неконтролируемо возникла одна мысль. А была Маша честна с ним вообще? Черт! Какая это была дерьмовая мысль. Он раньше никогда не задумывался об этом, а тут неожиданно понял, что у жены всегда было множество возможностей обманывать и рогатить его. А он, сейчас возвращая в память ее образ и мысленно воссоздавая детали, мужчина подмечал многое, на что раньше не обращал внимания. Как она выглядит, как ходит, говорит, как спину держит. Со спины так вообще пионерка. Даром, что уже за 40. Да ну нах. Он даже хмыкнул, отмахиваясь от того, что виделось в воображении. Однако мысль упрямо сверлила. У них в последние 2 месяца не было секса, по вполне понятной причине. С тех пор, как у него начались отношения с Наташей, Павел на жену смотреть не мог. Хотя вообще-то он и раньше на нее смотреть не мог. За 25 лет все давно приелось. Но за 2 месяца Маша даже ни разу не заикнулась, не выказала недовольства. Как это? А когда речь зашла о разводе, только услышала, обрадовалась и тут же принялась делить деньги. Да ее же все устраивало. Павел вспоминал ее реакцию и поражался, как он мог быть таким слепцом и сразу этого не понял. А значит, пользовалась тем, что он доверял ей, и мысль, что жена все это время могла обманывать его, вызвала прилив душной злости. Мужчина резко оттянул галстук в сторону и встал из-за стола. Плевать он на нее хотел, но обманывать себя не мог позволить. Чем дальше, тем все это наворачивалось больше. И теперь он уже готов был сию минуту спросить ее в лоб. Потом пришла идея еще лучше. Провести аудит, затрахать проверками, поймать ее за руку, прежде чем она все сольет, чтобы знала, что его нельзя наебывать, и как можно скорее инициировать развод. Но в этот момент зазвонил его оставленный на столе телефон. Этот гаджет был для личных контактов, и номер знали очень немногие. На экране высвечивался номер Наташи. Он принял вызов. «Да, маленькая, слушаю тебя». «Паша». Голос дрожал. «Опять плакала?» Сразу взвилась злость. Не угомонится Маша никак. Не может оставить девочку в покое. «Что случилось?» — проговорил он, стараясь сдерживаться. «Паша, тут Коля пришел». «Что?» — рявкнул он и застыл, глядя на гаджет. Потом сказал: «Успокойся, я сейчас буду». Мария только удобно расположилась с чашкой кофе и принялась просматривать всю информацию, что ей сбросили, как пришел входящий вызов. Она взглянула на экран. Высвечивался контакт Павла. Увеличившееся было настроение начало портиться. Однако сигнал шел и шел. В конце концов она приняла вызов. А оттуда сходу: «Что ты наговорила сыну?» Голос у Павла был раздраженный. Он почти срывался на крик. Она отодвинула гаджет от уха и некоторое время смотрела на него, чувствуя, как понемногу закипает. Потом спокойно проговорила: «А во-первых, здравствуй. А во-вторых, что я могла наговорить сыну такого, чего не было в действительности? Ты же сам этого хотел». «Я не хотела этого, не передергивай. «Да ты что?» — хотелось заорать ей. Но она медленно выдохнула и проговорила спокойно: «Если у тебя все, то давай закончим, мне надо работать». «Он поехал к ней». «Ах, это...» — Маша даже расхохоталась. «Считаешь, что у него нет права? Тебе прекрасно известно, что все изменилось, и мне не нужно, чтобы ей устраивали разборки». «Ну, извини, Паша», — проговорила она, чувствуя, как волной поднимается яркая, незамутненная злость. «Не хотела, чтобы твои чистые девочки устраивали разборки. Надо было по-мужски признаться сыну, а не трахаться из-под тишка с Колиной невестой за его спиной». «Ты! Что я?» Несколько секунд звенящего диким напряжением молчания, наконец он проговорил: Ты подала заявление на развод?» А вот тут у Маши сознание перещелкнуло. «Тебе надо?» — сказала она. «Ты подавай, первый. У меня нет времени». И сбросила вызов. В этот момент она ненавидела его так, что ее просто трясло. Осталось сидеть, подпирая ладонями лоб, а сердце просто выпрыгивало. «Господи, хотела спросить себя, как ты столько жила с этим человеком?» Язык назвать не поворачивался. «И ведь прожила бы столько же, если бы им не подвернулась Наташенька». Ужасно жалко было прожитых лет, чувства их к нему жалко. Жизнь вся перед глазами промелькнула за один день. В конце концов, ее отпустила. Маша пригладила волосы, взяла было кружку кофе, но тут же ее отставила и позвонила сыну. Не хватало еще, чтобы он как-нибудь по-глупому подставился. Но абонент не отвечал. Тогда она отправила голосовой и затребовала себе полную отчетность. Николай отвратительно провел ночь. Почти не спал. Конечно, его ударило здорово, так здорово, что разом в голове сместилось все: близкие люди, отец, девушка, которую он собирался называть своей женой. Но смысла нет кричать. За что? Сам был лохом, не понял. Перед матерью было стыдно. Это ее зареванное, распухшее от слез лицо. Как увидел, так чуть не стало дурно. Это что надо было сделать, чтобы довести мать до слез? Она же железная. Всегда такая была, сколько Коля помнил. И вот за это ему ответит. А то, что его списали, хах, он переживет. Просто запомнит все. А другие со временем узнают, что его недооценивать не стоило. Но это будет потом. Утром Коля дождался, пока мать уйдет на работу, не хотелось своим видом добавлять ей негативных эмоций. И только потом вышел из комнаты. Завтрак на кухне, ею приготовленный. Никто не думает, никто не замечает в повседневной жизни, что это и есть любовь. Всем же кажется, что любовь — это когда сперма давит голову. Приготовленное Коля съел, потом убрал и вымыл все и поехал к себе домой. В своей квартире он нашел бардак. Разбросанные женские вещи вызвали злость. Сразу вспомнились вчерашние горючие слезы. «Значит, мать выгнала ее. Ну-ну», — позвонила Наташа. «Ты где?» «Это не имеет значения», — обиженный голос. И трубку бросила. Тогда он быстро собрал все вещи в две большие сумки, поехал туда, где рассчитывал найти ее, а по дороге ел себя поедом. Знал же, что у отца есть левая хата для корпоративных встреч. Сам даже несколько раз водил туда девчонок, пока своей квартиры не обзавелся. С тех пор у него остался дубликат ключей от этой хаты. Сделал когда-то по молодости. В то время казалось нормально, такой маленький мужской секрет. Только сейчас понятно стало, каково это, когда испытал на себе. Хах, тянуло смеяться. По делам. Его обманули, использовали, а потом бросили. Здорово. И да, он застал Наташу именно там, где и предполагал. Надо было видеть ее, когда он открыл дверь своим ключом и занес сумки с вещами. Вылезла в крохотных трусиках и прозрачной маечке. «Паша?» Увидела его, обомлела, а ему стало тошно. Потому что слишком хорошо он ее такую помнил. Наташа сначала пыталась говорить что-то, потом забилась в спальню и перед этим предупредила. «Я буду звонить Павлу Всеволодовичу». Ему как раз надо было поговорить с отцом. «Ага, звони». Коля повернулся и ушел в кухню. И больше не выходил оттуда. Примерно через полчаса раздался звук ключа, входная дверь открылась. Резко. Потом стремительные шаги, как будто ворвался ветер. Следом сразу легкий топот босых ножек и шепот. У Коли дернулся уголок рта. Он провел пальцами по глазам, стягивая кожу к переносице. А твердые мужские шаги уже раздались в кухне. Он оглянулся. Отец был зол, чуть не светился. «Как ты сюда вошел?» Коля усмехнулся. «Через дверь?» «Никогда больше не смей!» Он просто выбросил на стол ключ от этого папиного гнездышка. Отец быстро сгреб его, положил в карман. Николай смотрел на это, невольно фиксируя нервный жест отца. Они замерли друг против друга, как волки. «Зачем ты пришел?» — бросил отец раздраженно, а под всем этим неуверенность и скрытый страх. «Ха-ха-ха! Поговорить!» — спокойно сказал Коля. Повисло злое, звенящее молчание, громкое, аж закладывало уши. Наконец Николай спросил: «Что ж ты не сказала мне?» Павел Торопов взглянул на него из-под бровей. «Я бы понял тебя и отошел в сторону», — продолжал Коля. «Раз у тебя такая любовь». Казалось, молчание не может звенеть громче. А нет, может. И сквозь этот звон слышно малейший шорох, доносившийся из другой комнаты, откуда их подслушивают. И это безумно раздражает, потому он и спросил резче, чем хотел. «Что ж ты как вор?» Отец дернулся, а его просто прорвало. «Думаешь, мне приятно было узнать, что ты 2 месяца спал с ней, а потом она приходила в мою постель и ложилась под меня?» Он сплюнул и отвернулся, тяжело дыша. Его выворачивало от отвращения и злости на себя. О девушке, которая была его невестой, Коля вообще говорить не хотел, потому что достаточно было ее здесь увидеть, услышать это ее сказанное с придыханием «Паша». Конечно, мужику трудно не клюнуть на красивое юное тело, настроенные ножки, едва прикрытая маечка торчащих грудки. На эти крохотные трусики, Коля прекрасно это помнил, сразу мокнут, а под ними гладенькая сладкая писечка. Тьфу. 2 месяца, бля. Спокойно спать и с отцом, и с ним, и не спалиться. Понятно, что его держали про запас. Вдруг с отцом не выгорит. Улыбались, готовились к свадьбе. Смешно становилось. Но он пришел сюда не за этим. Николай медленно выдохнул и сказал. «В общем, так. Мне плевать, как вы дальше будете. Но запомни. Мать, я тебя обидеть не дам». Прошел мимо отца и выбрался из этой чертовой квартиры нахрен. Только когда отъехал оттуда, почувствовал, что его больше не давят. Как будто чудовищно груз там оставил. Потом вытащил гаджет, взглянул на экран. Телефон стоял на беззвучном. Сейчас высвечивались непринятые и голосовое. Оба от матери. Николай прослушал голосовое, а потом перезвонил матери сам. «Ты в порядке?» Первое, что она спросила, а он невольно улыбнулся. Его железная мама. «Да, я нормально. Выйти в обед сможешь?» «Попытаюсь». «Хорошо». Надо было встретиться и поговорить, как быть дальше. Он чувствовал, что сейчас матери его помощь необходима. А что до него самого, то давно пора перестать болтаться говном в проруби. Надо браться за дела. Когда сын ушел, Павла еще долго трясло. Разговор вышел неприятный. Его макнули. А он терпеть не мог, когда его вот так тыкали мордой, как щенка. Некоторое время стоял в кухне, доходя от злости и досады. «Паша?» Тихонько. Он обернулся, в дверях кухни стояла Наташа. Розовый халатик, под ним видно, что ничего, кроме тоненькой ниточки трусов. Соски призывно торчат. Но он был здорово раздражен. Фактически сын ему только что объявил войну. Отодвинул ее в сторону и пошел к выходу. «Не сейчас»,